Глава 49. Бобби. В детстве Бобби часто снилось, что она нашла в своей комнате тайную дверь, ведущую к новой, загадочной части их дома, о которой ее семья забыла или вообще никогда не знала. Те сны были жуткими, но в то же время прекрасными, полными обещания, странными и пугающими. Оказавшись на близком шторме, она будто снова попала в те сны. Архитектура корабля по эстетике и дизайну была такой же, как и у Росинанта. Центральный лифт, размеры и расположение коридоров и дверей, даже форма ручных и ножных поручней – все знакомо. Ну, если не совсем такое, то близко, как часть той же семьи. У лаконийцев и марсиан общий культурный код, и корабль как нельзя лучше это доказывал. Но было в нем и нечто странное. На палубах ни швов, ни болтов. Уплотнение и ткань переборок имели такую же сверхъестественную телесную текстуру, что и корпус. Неизвестно, из-за спектра ли, яркости, или из-за того, что везде ощущалось что-то вроде легкой подвижности. Все на корабле воспринималось как через слой воды, словно этот корабль был гигантской светящейся рыбой в морской глубине. Это был ее дом, только больше, просторнее и измененный. Прикрывая друг друга, они переходили от одной двери к другой без всяких пропусков. К рокоту орудий присоединилось что-то еще, чего Бобби не могла распознать. Вероятно, какая-то лаконийская модификация торпед. Корабль маневрировал, палуба под ним кренилась и переворачивалась, но главный двигатель не останавливался ни на минуту, а значит, преследование продолжалось. Она думала, что их поджидают у центрального лифта, ведущего на командную палубу. Это было явно узкое место, и тот, кто удерживал это пространство, получал контроль над перемещениями между всеми палубами. Если бы на корабле командовала она, все люки сейчас были бы открыты, и на каждую заглянувшую туда голову направлен десяток винтовок. Вместо этого они наткнулись на трех лаконийцев с пистолетами, которые отступали и отстреливались больше для того, чтобы отбить у Бобби и ее людей охоту к преследованию, чем с целью кого-то ранить. Они отсиживались на командной палубе. Бобби даже не знала, хорошо это или плохо. «Амос!» — позвала она, и когда он не ответил, прибавила громкость связи. «Амос, отзовись!» «Здесь все малость странно, Бэбс», — ответил Амос. «Добрались, я точно уверен, в машинное отделение. Только черт меня побери, если мне знакома хоть половина того, что тут есть». «Контакт с врагом?» «Да, и мы потеряли двоих». Их прервал звук, как будто разрываемый зверской силой металл. Ей понадобилось доля секунды, чтобы распознать в нем огонь из высокоскоростного оружия. Амос кричал что-то, не ей. Бобби ждала, сжимаясь от напряжения. Она хотела знать, что случилось, но не настолько, чтобы отвлекать внимание Амоса. Он охнул, и Бобби решила, что ранен. Раздался оглушительный взрыв. Должно быть, граната. И стрельба прекратилась. «Ты еще со мной, Амос?» «Угу», — отозвался он. «Это так, по мелочи. Архитектура тут странная, и, похоже, куча всякого барахла сделана из... даже не знаю, кристаллы или панцири жуков. Помнишь те постройки на Илосе? Вот вроде того». Палуба сильно накренилась вправо, и голова у Бобби чуть закружилась. Она схватилась за поручень. «Меня на Илосе не было». «А, точно», — сказал Амос. «Но все равно, как там. Но да, мы тут вроде как застряли, если только не сделаем другую дыру. Ищем, чем прорезать перегородку. Хотим успеть, пока они на нас не бросились». В разговор ворвался голос Алекса. Он не мог их слышать, если она не усилит связь, но у передатчиков Росси достаточный уровень. «Привет всем! Шторм прекратил нашу веселую пляску. Похоже, он собирается повернуть назад в порт. «Возможно, сейчас самое время оттуда рвануть. Времени у вас мало», — ответил Саба. «Еще ждем оставшихся пленных. Все корабли готовы, и я их отправлю, но подержи говнюка подольше, не подпускай к нам, ладно?» «Я этим и занимаюсь», — сказал ему Алекс. Бобби стиснула зубы. Хотелось броситься на помощь Амосу и его группе. Плохая тактика. Нужно придерживаться плана. Амос справится. Она должна в это верить. Шахта лифта шла по всей длине корабля, до самой командной палубы. Насколько она видела, их там никто не поджидал, но это не значило, что так оно и есть. «Так», — «Действуем точно так же», — сказала она своей группе. «Двое идут вперед, трое их прикрывают. Потом передняя пара прикрывает догоняющую тройку. Только теперь не от двери до двери. Теперь идем от палубы к палубе. Если в нас начнут стрелять, попытаемся пустить вперед лифт. Но, возможно, он заблокирован, а я не хочу выдавать, где мы». Астеры подчинились команде, занимая боевые позиции. Бобби и высокий солдат пошли первыми, вверх по поручням, как скалолазы. Прежде чем подниматься, Бобби окинула взглядом палубу, но была бы удивлена, обнаружив засаду. Она прижималась к стене, направляя оружие вверх. Люк на командную палубу, похоже, закрыт. Оставленные открытыми остальные предоставляли защитникам прекрасную линию для обстрела, но они ею не воспользовались. Пока нет. Она жестом приказала двигаться остальным и бдительно высматривала врага, пока солдаты карабкались следом за ней. Шторм был больше, чем Росси. Между ними и командой еще не менее 8 палуб. Последний шаг будет непростым, но... Гравитация вдруг пропала. Корабль закружился, ноги качнуло перпендикулярно палубе, и Бобби инстинктивно ухватилась за поручень. Гравитация вернулась так же неожиданно, как исчезла. Сильное ускорение, 4 или 5G, резко толкнуло вниз. От удара она задохнулась, и тут гравитация снова выключилась. Мгновение невесомости и снова короткий рывок на скорости. На этот раз Бобби и ее команда к этому были готовы. Невесомость и ускорение сменились еще 3 раза. Похоже, теперь так и будет. «Амос?» «Да, Бэпс». «Это ты? Ты что-то сломал?» «Нет. Что бы они ни делали, это их сознательный выбор». «Мне кажется...» Сильное ускорение заставило ее стиснуть зубы. «Я думаю, они стараются растрясти нас, как жуков в банке». Рывок ускорения — невесомость. «Таким способом не очень удобно. Может, хотят нас замедлить?» «До тех пор, пока не смогут вернуться в порт». Ускорение — невесомость. Бобби усиленно думала. Задержка и возвращение в доки наиболее целесообразны, если шторм недоукомплектован. Кроме того, это объясняет, почему их не встретили тяжелым огнем с командной палубы. Если лаконийцам удастся вернуться за подкреплением, шансов у нее не останется. А тогда их не останется ни у кого. Еще 2 цикла невесомости, переворот и шлепок о палубу не смогли выбить Бобби с места. Когда снова заговорил Амос, в голосе слышалось напряжение. «Тут, похоже, проблема». «Я так и думала». В разговор ворвалась новая очередь выстрелов. «Не уверен, что смогу это предотвратить». «Понятно», — сказала Бобби. «Тогда новый приказ. Не умираем, пока я не скажу». «А если я найду способ убить эту птичку?» «Тогда действуй, как я сказала, но не нарывайся зря». «У тебя есть план?» — спросил Амос. «Это было бы круто», — сказала она. «Но я кое-что намерена сделать». Корабль продолжал выполнять подскоки, как исследовательский корабль первого поколения, использующий для движения микроядерные взрывы. Даже при наличии у экипажа кресел-амортизаторов, это паршивый способ путешествовать. Бобби сделала глубокий вдох, стараясь попасть в ритм, и на следующем цикле невесомости подтянулась выше по шахте лифта. Пара годных ножных поручней, еще пара для рук, и внезапно вес в 5 раз увеличился. Пальцы рук и ног протестующе завопили. Спину и плечи свело судорогами. Невесомость вернулась. Корабль опять опрокинулся, и она вскарабкалась выше. Лишь на 1 комплект поручней, пока не вернулась гравитация. Но Бобби уже ближе к цели. Если упасть, путь до дна будет длинным. Зато никто не станет стрелять. Им не придет в голову, что она может лезть, пока продолжается чехарда с гравитацией. И на том спасибо. С каждым циклом невесомость, переворот, ускорение, Бобби продолжала путь наверх, не оборачиваясь, чтобы посмотреть, идет ли за ней команда. Надо было сосредоточиться на движении. На лбу каплями выступил пот. Вентилятор шлема интенсивно работал, чтобы не запотевала лицевая панель. Бобби так быстро сжигала запас кислорода, что 3-часового запаса едва хватит на 1. По пути, на одной из палуб, Бобби подумывала остановиться и сбросить шлем. Но если лаконийцы решат выпустить воздух, в общем, получится нехорошо. Лучше перестраховаться, насколько возможно, при скалолазании по всей длине эсминца, без страховки и с непредсказуемой гравитацией. Голос Сабы снова раздался, когда Бобби оставалось еще 3 палубы до командной. Массивы сенсоров связи отключены. Мы все вылетаем. Времени ждать больше нет. Я постараюсь вас прикрывать, Малоклипс, сказал Алекс. Шторм жив и остается угрозой. Могу попытаться отражать их торпеды, но имейте в виду, зубы у шторма есть. Бьен, ответил Саба. А еще, Росинант, у меня есть для вас посылка. Ожидайте. Алекс выругался себе под нос. Бобби некогда было гадать, почему. Опять невесомость, потом удар жуткой перегрузки, искушение двигаться быстрее, преодолеть за раз два поручня вместо одного — это ловушка. Меньше времени, чтобы закрепиться, прямая дорога к падению. Больно. Отнимает все силы. Нет, нельзя жадничать. Боль в руках усиливалась, но ноги, казалось, почти привыкли. Или, может быть, онемели. Пройдено больше половины пути. Еще три палубы, и она окажется на командной, у закрытой перегородки, которая блокирует лифт. Две с половиной, еще одна. Опять невесомость. Она движется вверх. Взгляд фиксируется на стыке, где можно открыть лифт. Если этот корабль похож на другие марсианские корабли, в которых Бобби бывала, там как раз хорошо устроить засаду и встретить гостей огнем. Встретить ее. Бобби ждала очередного ускорения, но оно не пришло. Только легкая гравитация от маневрирования корабля. Это плохо. «Шторм уже в пути, приближается к докам», — заговорил Алекс. Голос у него словно выгорел. «Если у кого есть идеи, я слушаю». Руки и ноги Бобби тряслись от усилий. Пот обжигал глаза. Она рискнула посмотреть вниз. Команда следовала за ней, но они прошли вверх только полдороги. Этот бой — ее. С командной палубы слышались голоса, резкие лающие приказы. Лязг железа, видимо, из оружейной. Бобби знала, что времени будет немного, но не ожидала, что окажется так мало места для укрытия. Панель лифта раздвинулась. Бобби дотянулась, схватила за локоть руку в синем рукаве и выволокла вниз и наружу ее владельца. Он пару раз отскочил от стен, прежде чем очухался, но к тому времени отряд Бобби уже направил на него оружие, а сама она протиснулась через отверстие на командную палубу. Три человека в креслах-амортизаторах самого странного дизайна, какой ей только доводилось видеть. Бобби подняла пистолет. «Определенно, они недоукомплектованы». Блондин увидел ее первым и взвизгнул. «Командор Девинпорт!» Тот, что постарше, выдвинулся вперед. Этот хотя бы старше остальных, но все равно щенок. «Веди корабль в док, чтобы не происходило!» «Старший сержант Роберто Драппер, марсианская пехота!» — рявкнула Бобби. «Я убью любого, кто коснется панели управления!» Девинпорт высокомерно задрал подбородок. «Выполняй приказ!» «Не стоит!» — сказала Бобби. «Вы же понимаете, чем это кончится. Ваши люди погибнут. Мои тоже. Возможно, еще и много гражданских, если мне придется направить корабль на станцию, чтобы его прикончить. Я сказала, не тронь эти кнопки!» Пилот отшатнулся от пульта, покосившись на Девинпорта. Тот смотрел на Бобби во все глаза, как на свою смерть. Как будто старался убедить себя быть героем, но не преуспел. Здесь и был ее шанс. В промежутке между тем, кто он есть, и тем, кем пытался стать. Уничтожение этих троих не исправит ситуацию на инженерной палубе. Не спасет Амоса. Позади Бобби поднималась на командную палубу ее команда. Лучше бы их здесь не было. Дополнительный нажим на лаконийцев только укрепит их позицию. Бобби заговорила, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и мягко. «Ситуация такова. Либо ваши люди умрут, и мои тоже. Либо все мы останемся живы. Теперь вам решать, стоит ли лучшему экипажу Лаконии погибать из-за кучки придурков-любителей». «Эй!» — возмутился кто-то из ее команды. Бобби его проигнорировала. «Надеешься, я поверю, что вы не украдете корабль?» — спросил Девинпорт. «Да, до этой минуты я такого не планировала», — подумала Бобби. «Но раз уж ты сам сказал...» «Я говорю не о корабле. Я о том, что либо отправлю тебя и твоих людей в шлюз в скафандрах и с кислородом, либо убью прямо здесь». «Я видел, как вы работаете», — презрительно сказал Девинпорт. «Если мы сложим оружие, вы нас при любом раскладе убьете. У вас нет чести». «Прикуси свой поганый язык», — ответила Бобби. «Я из марсианского корпуса морской пехоты. Если выживешь, пойди спроси стариков, что это значит. Они расскажут, как тебе повезло, что я сразу тебе голову не открутила за такие слова. Если я сказала, что ты и твои люди останетесь живы, значит, мать вашу, останетесь». Девинпорт молчал. «За его вызовом что-то кроется», — подумала Бобби. «Возможно, надежда». Она открыла соединение с Амосом. «Эй, здоровяк!» «Привет, Бэбс!» Он как будто запыхался. «Мы прошли на инженерную палубу. Дай мне еще 5 минут, и я сожгу уродов. Может, и от станции кусочек откусим, когда взорвемся. Но я думаю, это будет уже не наша проблема. Как там у вас?» «Ты держи-ка свою команду», — сказала Бобби. «Никаких агрессивных действий в сторону противника. Подтверди». Молчание. Потом Амос заговорил. «По-моему, у нас был другой план». «Амос, послушай, остановись. Не взрывай корабль. И если кто-нибудь там у вас убьет еще хоть одного лаконийца, я его сама пристрелю, включая тебя, понятно?» «Угу». «Оставайся на связи. Через минуту я выясню, придется ли тебе возвращаться к плану А». Девинпорт переводил взгляд с Бобби на отряд, собравшийся за ее спиной. Он хмурился. Бобби дышала чаще. Ждала. 30 секунд, мистер Девинпорт», — сказала она. «Не на ту сторону ты встала, сержант», — сказал Девинпорт. «Ты должна была быть вместе с нами». Спустя 25 минут выживший экипаж «Шторма» собрался в грузовом шлюзе. Руки у всех связаны за спиной, лодыжки стянуты вместе, маневровые двигатели на скафандрах без баллонов с горючим. Амос и боец из его команды в последний раз проверили у всех застежки и прикрепили к коленям поисковые маячки. Теперь командир лаконийцев пристально наблюдал за Бобби, должно быть, планируя месть. Амос стукнул по лицевой панели шлема Девинпорта, привлекая его внимание. «Тебе там как дышится? Воздух хороший? А то, если нет, сейчас самое время что-то сказать». Девинпорт кивнул. Идеальное воплощение негодования. За пределами шторма корабли уходили через врата, соблюдая составленный Наоми график. Большинство направлялось к мелким колониям, где была поменьше очередь ожидания, когда откроются врата. Некоторые пошли к мирам с налаженной жизнью, вроде комплекса Барагаон, понадеявшись на свою способность благополучно избежать контроля перевозок с другой стороны. И все-таки, до того, как по плану уйдет последний, оставалось чуть больше часа, и только потом за ними последует шторм. Если все будет идти как надо, сенсоры Медины останутся заблокированными по меньшей мере еще 4 часа, а у пленных воздуха хватит на 10. 6-часового окна более чем достаточно. Амос поднял вверх большой палец, и Бобби кивнула в ответ. Он отстегнул трос от палубы шлюза, оттолкнулся, пролетел и остановился рядом. Бобби запустила шлюзование, и когда внешний люк открылся в черную, темнее космоса медленную зону, включила радио. «Ну вот», — сказала она, — «давайте проверим, работает ли управление как положено». «Есть, босс Манга», — ответил ее новый пилот Ассер. Шторм мягко качнула. Казалось, пленные полетели прочь, хотя на самом деле это Бобби отдалялась от них. Далеко в темноте, как звезда, пронесся мерцающий шлейф двигателя и исчез, пройдя сквозь врата. «Хорошо», — сказала она. «Значит, все в порядке. Прежде чем включать двигатель, убедись, что мы отошли достаточно далеко. Я не для того оставляла пленных в живых, чтобы ты их в шлейфе спалил». «Са-са», — ответил пилот. «Алекс», — позвала Бобби и вспомнила, что ее скафандр до сих пор в низкоуровневом скрытном режиме. Она сменила настройки и попробовала еще раз. «Алекс, как там дела?» Ей ответил совсем другой голос. Человек, которого Бобби опознала за пару секунд. «Мы держимся возле Медины для эвакуации». «Хьюстон?» — спросила Бобби. «Это ты?» «Ну как, твои уроды опомнились и больше не считают местное самоуправление неприемлемым. Да, это я. И готов принять твои извинения, как только сменишь подгузники». «Веселый парень», — благодушно заметил Амос. «Я вроде как соскучился по нему». Бобби в сердцах вырубила микрофон. «Не понимаю я твоих шуток. Предупреждать надо». Она включила микрофон обратно. «У нас изменение плана. Эвакуация нам не понадобится». «Так не пойдет», — сказал Алекс. «Я вас не брошу». «Мы теперь летный эскорт», — ответила Бобби. «Шторм наш». «Да что ты», — сказал Алекс, потом издал восторженный возглас. «Не может быть! Ты захватила добычу! Похоже, ты все же добыла себе корабль, капитан Драппер!» Перекрывая последние звуки голоса Алекса, в разговор включилась Наоми. «Я выхожу!» «Отлично!» — ответил Алекс. «Подбираем двух наших, и можно идти в очередь на вылет из этой дыры!» «Одну!» — сказала Наоми. «Вам надо забрать одну! Мы столкнулись с проблемой. Кларисса погибла, сражаясь. Я без нее бы не справилась, и никто». Горло у Бобби сжало. Она посмотрела на Амоса. Он улыбнулся, приветливо, как всегда. Пожал плечами. Бобби лишь на миг заметила что-то за этой улыбкой. Боль потери, гнев и горе. Но Амос тут же снова стал прежним. «Вот черт», — сказал Алекс. «Как мне жаль это слышать». «Ладно», — заговорил Хьюстон. «Вижу тебя на экране. Мы тебя заберем». «Наоми», — сказала Бобби, — «ты должна подобрать для шторма безопасное место в очереди на выход, когда попадешь на Росси». «Уже над этим работаю», — ответила ей Наоми. Теперь, когда Бобби знала, она слышала изнеможение в ее голосе, усталость от горя. Она выключила микрофон и обернулась к Амосу, но тот уже плелся в сторону лифта. Бобби пошла за ним. Маленькой струйкой адреналина давала о себе знать ожидание того, что случится дальше. Амос остановился у лифта, почесал нос. «Я тут подумал, мне, возможно, стоит взять пару из этих новых ребят. Пройдемся по кораблю, просто чтобы проверить, что на борту не осталось тех, кого мы не планировали с собой брать». На мгновение Бобби захотелось отпустить ситуацию, дать Амосу уйти в себя, как всегда. Это было бы проще и более уважительно. Холден так и поступил бы. «Я должна знать, что с тобой все в порядке», — сказала она. «Я не собираюсь...» Бобби подтянулась к нему, совсем близко, почти нос к носу. Оба оставались серьезными. «Я не спрашивала, хочешь ли ты поговорить. Я сказала, что должна знать. На каком бы корабле я ни числилась капитаном, если ты на нем, значит, мы с тобой честно, открыто и ясно обсуждаем твое душевное состояние. Не из-за дружбы и не ради заботы. Я считаю, так должно быть. Нам обоим известно, что случится, если ты съедешь с катушек, и я не собираюсь ничего преувеличивать или преуменьшать. Поэтому, когда я говорю, мне нужно знать, что с тобой все нормально, это приказ. Мы друг друга поняли?» Челюсти у Амоса сжались. Взгляд застыл. Бобби не отступила. И когда он улыбнулся, это не была привычная пустая ухмылка. Такого Амоса Бобби никогда прежде не видела. «Я расстроен, Бэбс, и зол. Но поверь, я в норме. А для нее даже лучше было уйти, сражаясь. Я с этим справлюсь». Бобби чуть отплыла назад. Сердце у нее колотилось немного сильнее, чем хотелось бы, но лицо этого не выдавало. «Тогда ладно. Бери свою команду и обойдите корабль. Когда соберемся лететь, я тебя предупрежу». «Уже иду», — сказал Амос. И спустя мгновение добавил. «Знаешь, а из тебя получится неплохой капитан».